Май опаздывала и надеялась, что Энни ее дождется. День выдался ясный и теплый, и Май отыскала Энни на лужайке. Та печатала на планшете, сунув в рот батончик гранолы. Энни сощурилась. «Эй!» «Опоздала!» «Прости!» «Ты как?» Май скривилась. «Знаю, знаю, я следила», — сказала Энни и зачавкала. «Нельзя так есть! Закрой рот!» «Следила?» «Ну, просто слушала, пока работала. Они попросили, и я слыхала много хуже. Поначалу у всех пару раз такое случается. Ешь, кстати, поскорей. Хочу тебе кое-что показать». Две волны почти без паузы накатили на Мэй. Сначала острая неловкость от того, что Энни слушала без ее ведома, затем облегчение. Подруга была рядом, хоть и удаленно, и теперь утверждает, что Мэй все это переживет. «А у тебя?» — спросила Мэй. «Что у меня?» «Тебя вот так взяли и вызвали на ковер?» «Меня до сих пор трясет». «Конечно. Где-то раз в месяц вызывают и по сей день». «Жуй в темпе». Мэй торопливо жевала, наблюдая за крокетным матчем на лужайке. Крокетисты, похоже, сами изобрели себе правила. Мэй доела. «Молодец. Теперь вставай», — сказала Энни, и они зашагали к Завтрограду. «Что такое? У тебя на лице вскочил и воспалился вопрос». «А ты ходила на этот португальский бранч?» Энни фыркнула. «Я?» «Нет, с чего бы. Меня не звали». «А почему позвали меня?» «Я не подписывалась. Мне эта Португалия нафиг не сдалась». «У тебя в профиле это ведь есть?» «Ты же туда как-то моталась?» «Ну да, но в профиле не писала. Я ездила только в Лиссабон, и это было 5 лет назад». Они подошли к корпусу Завтрограда. Кованый фасад смутно отдавал Турции. Энни махнула пропуском над панелью в стене, и дверь отворилась. «Ты там фотографировала?» — спросила Энни. «В Лиссабоне?» «Конечно». «И эти фотографии были у тебя в ноуте?» Мэй на секунду задумалась. «Наверное». «Так в этом, видимо, и дело. Если они были в ноуте, значит, теперь они в облаке. А облако можно сканировать, чтоб ты не бегала, как подорванная, записываться в португальские клубы. Алистер придумал свой бранч и, наверное, запросил поиск по кампусу всех, кто бывал в Португалии, снимал там, упоминал Португалию в письмах, как-то так вот». Получил список, разослал приглашение, сэкономил примерно часов 100 канители. Ну, пришли. Они остановились в устье длинного коридора. Глаза у Энни озорно сверкнули. «Так, хочешь, сюр покажу?» «У меня до сих пор крыша едет». «И зря. Заходи». Энни открыла дверь в великолепный зал, какой-то гибрид буфета, музея и торговой выставки. «Рехнуться, скажи». Картина была смутно знакомая. Мы что-то такое видела по телевизору. Подарочные наборы, как для звезд. Она огляделась. На столах и возвышениях лежали всякие предметы. Только здесь вместо драгоценностей и туфель были кроссовки, зубные щетки, 10 сортов чипсов, газировки и энергетических батончиков. Мэй рассмеялась. «Я так понимаю, все это бесплатно? Для тебя? Для важных людей, как ты да я? Господи боже! Все это? Ага. Тут у нас бесплатные образцы, всегда полным-полно всего, и как же надо всем этим пользоваться? Мы сюда приглашаем группы по очереди, то программистов, то вот ЧК, каждый день новая группа. И можно брать, что захочешь. Ну, надо пропуском махнуть, когда берешь, чтобы было понятно, кто что взял. А то какой-нибудь идиот уволочет все одним махом». «Я ничего этого еще не видела». «В магазинах?» «В магазинах этого еще и нет. Это прототипы и тестовые образцы. Это что, настоящие левайсы?» Мэй взяла пару шикарных джинсов. «В большом мире таких совершенно точно не существует. До выхода на рынок еще несколько месяцев. Может, год. Хочешь? Можно попросить другой размер?» «Их можно носить? А что с ними делать? Подтирать одно место? Само собой, они хотят, чтобы ты их носила. Ты влиятельный человек, сотрудник сферы, провозвестник стиля, ранний последователь, ля-ля-тополя. Это вообще-то мой размер. Ну и славно, возьми две пары. Сумка есть? Энни раздобыла матерчатую сумку с логотипом сферы и протянула Мэй. Та разглядывала витрину новых сменных панелей и прочих телефонных аксессуаров. Выбрала прекрасную панель, твердую, как камень, но на ощупь замшевую. «Блин», — сказала Мэй, — «я телефон забыла». «Что? Где он?» — изумилась Энни. «На столе, наверное». «Мэй, ты какая-то невероятная. Такая сосредоточенная, такая собранная, а посреди всего этого дикие провалы. Ты пошла обедать без телефона?» «Извини». «Да нет, мне это в тебе и нравится. Ты помесь человека с радугой». «Ну что такое? Ну, не реви». «Я весь день что-то новенькое себе узнаю». «Ты что, дергаешься до сих пор? Думаешь, это ничего с Дэном и Алистером?» «Сто пудов ничего». «Он правда такой тонкокожий?» Энни закатила глаза. «Алистер? О, запредельно! Но кот пишет, закачаешься. Не человек, а машина. Кого другого пришлось бы год искать и учить. Приходится мириться с психами. Психи тут водятся, голодные до внимания психи. И есть такие, как Дэн. Они потакают психам, но ты не переживай. Вряд ли вы будете часто пересекаться, по крайней мере, с Алистером». Она глянула на телефон. «Ей пора». «Не уходи, пока не набьешь сумку», — велела она. «Потом увидимся». Мэй осталась и набила сумку. Джинсы, продукты, туфли, несколько новых панелей для телефона, спортивный бюстгальтер. Уходила, смущаясь, как магазинная воришка, но по пути наружу никого не встретила. Когда вернулась за стол, обнаружила 11 сообщений от Энни. Прочла первое. «Эй, Мэй, я подумала, что зря я так на Дэна и Алистера. Не очень любезно получилось. Не экосферно. Забудь, что я сказала». Второе. «Предыдущее сообщение получила?» Третье. «Я тут уже слегка психую. Ты чего не отвечаешь?» Четвертое. Отправила СМС, позвонила. «Ты что, умерла? Блин, забыла, что ты забыла телефон. Ну ты дура». Пятое. «Если обиделась на то, что я сказала про Дэна, не молчи, поговори со мной. Я же извинилась, напиши». Шестое. «Ты вообще сообщение читаешь? Это очень важно. Позвони». Седьмое. «Если сказала Дэну, что я сказала, ты сволочь. С каких пор мы друг на друга ябедничаем?» Восьмое. «Сообразила, что у тебя, наверное, совещание, да?» Девятое. «Прошло 25 минут. Что стряслось?» Десятое. «Проверила и вижу, что ты за столом. Позвони сию секунду, или я тебя не знаю. Я думала, мы подруги». Одиннадцатое. «Ау!» Мэй позвонила. «Ты что, с дуба рухнула? Ты где была?» «Мы виделись 20 минут назад. Я набрала образцов, зашла в туалет и вернулась». «Ты на меня стукнула?» «Чего?» «Ты на меня стукнула?» «Энни, ты сбрендила?» «Просто скажи». «Нет, я на тебя не стукнула». «Кому?» «Что ты ему сказала?» «Кому?» «Дэну. Я его даже не видела». «И не писала ему?» «Нет, Энни». «Ты даешь». «Честно?» «Честно». Энни вздохнула. «Ладно, прости. Я ему написала, позвонила, а он не ответил. Потом ты не ответила, и мои мозги что-то не то из этого сконструировали». «Энни, прости. По-моему, ты переутомилась. Да нет, я нормально. Пошли выпьем вечером». «Нет, спасибо». «Ну, пожалуйста». «Не могу. Сейчас куча всего навалилась. Разбираюсь тут с этими... Из Вашингтона, а их там целый рой». «Из Вашингтона? А что в Вашингтоне?» «Долгая история. Я, собственно, и рассказать-то ничего не могу». «Но ты должна все это сделать сама? Весь Вашингтон? Мне дают разруливать эти затыки с властями, потому что я не знаю. Думают, наверное, что ямочки на щеках помогают. Может, и помогают, не знаю. Но хорошо бы меня было 5. Голос у тебя ужасный. Передохни хотя бы ночь. Нет, нормально. Надо только ответить под комитету какому-то. Я справлюсь. Ну ладно, мне пора. Люблю, целую. И Энни повесила трубку. Мэй позвонила Фрэнсису. «Энни со мной гулять не хочет, а ты сегодня?» «Снаружи гулять?» «Тут концерт, знаешь, Кримерс. Играют сегодня в колонии благотворительности ради». Примечание. Кримерс, лос-анджелесская панк-рок-группа. Конец примечания. Мэй сказала, что да, неплохо, но ближе к делу. Не захотела никаких Кримерс ни в какой колонии. Заманила Фрэнсиса к себе в машину, и они уехали в Сан-Франциско. «Ты знаешь, куда мы едем?» — спросил он. «Не знаю». «Ты что делаешь?» Он бешено печатал в телефоне. «Сообщаю всем, что не приду». «Сообщил?» «Сообщил». И он уронил телефон. «Вот и славно. Сначала выпьем». Они припарковались в центре, отыскали гнусный на вид ресторан с поблекшими и неаппетитными натюрмортами, небрежно приклеенными скотчем к витринам, и решили, что там будет дешево. Не ошиблись, съели карри и выпили синга, сидя на бамбуковых стульях, которые скрипели и изо всех сил старались не упасть. Где-то под конец первой бутылки пива Мэй решила, что срочно выпьет вторую, а на улице после ужина поцелует Фрэнсиса. Они поужинали, и она его поцеловала. «Спасибо», — сказал он. «Ты правда меня сейчас поблагодарил? Ты меня избавила от таких мук. Я никогда в жизни первого шага не делал. Но обычно до женщин неделями доходит, что надо взять инициативу на себя». И снова Мэй показала, что ее огрели по башке дубиной информации, которая только все усложняла. Фрэнсис бывал то ужасно милым, то вдруг чужим и нефильтрованным. Но на гребне пивной волны она за руку отвела Фрэнсиса к машине, где они еще поцеловались, потом посреди забитого перекрестка, за ними, делая вид, будто записывает, с антропологическим интересом наблюдал с тротуара бездомный. «Пошли», — сказала Мэй, и они вылезли из машины, побродили по городу, нашли открытую лавку с японскими сувенирами, а рядом открытую галерею с фотореалистичными изображениями гигантских человеческих седалищ. «Большие портреты больших», — отметил Фрэнсис, когда они отыскали скамейку в переулке, перестроенном под пьяццу. Уличные фонари все заливали лунной голубизной. «Настоящее искусство». Поразительно, что так ничего и не продалось. Мэй снова его поцеловала. На нее нашел стих целоваться. И, понимая, что Фрэнсис не перейдет в наступление, она расслабилась и целовала его, зная, что сегодня будут только поцелуи. Она вся в них растворилась, вложила в них страсть и дружбу и возможность любви. Целовала Фрэнсиса, воображая его лицо, гадая, открыты ли у него глаза, смущают ли его прохожие, что цокали языками или гикали, но все равно проходили мимо. В эти дни Мэй знала, что такое возможно. Солнце станет ей нимбом, листва затрепещет, дабы только восторгаться каждым ее шагом, звать ее вперед, поздравлять ее с этим Фрэнсисом, с тем, что они делали вдвоем. Они славили свою мерцающую молодость, свою свободу, свои мокрые рты прямо на публике, заряженные мыслью о том, что какие бы невзгоды ни выпадали и не выпадут на их долю, оба они работают в центре мира и изо всех сил стараются сделать этот мир лучше. У них есть причины наслаждаться жизнью. Мэй спрашивала себя, не влюбилась ли. «Нет», — понимала она, — «не влюбилась, но кажется, уже по меньшей мере на полпути. В ту неделю они с Фрэнсисом часто обедали вместе, хоть и торопливо, а затем находили, где привалиться друг к другу и поцеловаться. Один раз у пожарного выхода из Палеозоя, другой раз в Римской империи за падл-теннисными кортами. Мэй нравился вкус Фрэнсиса, всегда чистый, простой, как лимонад. И как он снимал очки, на миг терялся, а потом закрывал глаза и становился почти прекрасен. И лицо его было гладкое и несложно, как у ребенка. От его близости дни искрили. Все потрясало Мэй. Потрясающе обедать под ярким солнцем. Жар его рубашки, его руки на ее лодыжке. Потрясающе гулять. Потрясающе сидеть в большом зале просвещения, где они сидели, теперь ожидая мечтательную пятницу. «Не отвлекайся», — сказал Фрэнсис. «Я думаю, тебе понравится». Он не захотел рассказать Мэй, о какой инновации пойдет речь. Выступал Гас Хазани. Прежде, судя по всему, он работал над проектом Фрэнсиса по защите детей, а 4 месяца назад отделился и возглавил новый отдел. Сегодня он впервые озвучит свои открытия и планы. Мы и Фрэнсис сели впереди, Гас попросил. Хотел на первом выступлении в большом зале видеть дружеские лица, пояснил Фрэнсис. Мэй обернулась, оглядела толпу. Через несколько рядов увидела Дэна, а Рената и Сабина сидели вместе, а между ними лежал планшет, и обе сосредоточенно туда смотрели. Под жаркие аплодисменты на сцене появился Эймон Бейли. «Сегодня мы приготовили для вас подарок», — сказал он. «Многие знакомы с нашим местным сокровищем и мастером на все руки Гассом. И многие знают, что некоторое время назад его посетило вдохновение, а мы подтолкнули его следовать своему пути. Сегодня он проведет небольшую презентацию, и я думаю, вам всем понравится». С этими словами он уступил сцену Гассу, сверхъестественно красивому и робкому, как мышка. Во всяком случае, такое создалось впечатление, когда он засеменил по сцене, будто на цыпочках. «Итак, если вы похожи на меня, вы одиноки, жалки и навеки разочаровали свою мать-персиянку, отца-перса и всех дедушек с бабушками, которые считают вас неудачником, потому что у вас нет партнера и детей, поскольку вы жалки». В зале засмеялись. «Я дважды сказал: жалки, да?» Снова смех. «Будь мои родные здесь, это слово прозвучало бы еще не раз. Короче, — продолжал он, — скажем, вы хотите порадовать близких, а может и себя, и найти пару. Кому-нибудь тут нужна пара?» Поднялось несколько рук. «Ой, да ладно, врать-то. Я, между прочим, знаю, что 67% наших сотрудников не состоят в браке. Так что я обращаюсь к вам. А остальные 33% пускай идут лесом». Мэй расхохоталась. Гас излагал блестяще. Она склонилась к Фрэнсису. «Отличный чувак». Гас продолжал. «Скажем, вы пошли на сайты знакомств. Допустим, подобрали пару. Дела идут на лад. Вы прямой дорогой движетесь к свиданию. Все довольны. Близкие счастливы и ненадолго допускают, что вы, может, не вовсе бесполезная трата их ДНК. Но едва вы позвали человека на свидание, жизнь имеет вас. То есть нет, не имеет. Вы блюдете безбрачие, но хотите положить этому конец. И остаток недели вы дергаетесь, размышляя, куда вести визави. Ресторан, концерт, музей восковых фигур, подземелье. Вы не знаете. Сделаете неверный выбор и выставитесь идиотом. Вы понимаете, что у вас разнообразные вкусы и пристрастия, и у визави надо думать тоже, но первый выбор слишком важен. Вам нужна помощь, вам нужно послать правильный сигнал, а именно, вы чувствительны и решительны. У вас развиты интуиция и вкус, Вы само совершенство. Зрители хохотали. Они, собственно, и не умолкали. На экране за спиной у Гаса возникла таблица с иконками. Под иконками четкие пояснения. Мэй разобрала значок, кажется, ресторана, кино, музыки, шопинга, активного отдыха, пляжи. Итак, сказал Гас, глядите, только имейте в виду, что эта бета-версия называется «Люлю». Ну да, название, пожалуй, я и сам знаю, что оно... Мы над этим работаем, но принцип таков. Вы находите человека, у вас есть имя, вы с этим человеком общаетесь, назначаете свидание, и тут мы переходим к «Люлю». Вы, вероятно, уже наизусть выучили профиль этого человека на сайте знакомства, а также его личную страницу и все ленты. Но «Люлю» — это совершенно другие данные. Вы вбиваете туда имя для начала, и «Люлю» ищет по вебу, используя хирургические поисковые механизмы высокой мощности. Чтобы вы не выставили со слом, обрели свою любовь и родили внуков своему папаше, который уже подозревает, что вы стерильны. «Гас, ты шикарен!» — заорал из зала женский голос. «Благодарю. Пошли поужинаем», — сказал он и подождал ответа. Женщина притихла, и он добавил, «Видите? Вот поэтому мне нужна помощь. А теперь, чтобы протестировать этот софт, нам, наверное, понадобится реальный человек, который хочет побольше выяснить о предмете своего романтического интереса. Добровольцы будут?» Козырьком приставив ладонь глазам, Гас театрально оглядел зрителей. «Что? Никого? Нет, погодите, я кого-то вижу». К потрясению и ужасу Мэй Гас смотрел в ее сторону. Точнее, смотрел он на Фрэнсиса, который поднял руку. Не успела Мэй слова сказать, Фрэнсис вскочил и уже взбирался на сцену. «Поаплодируем нашему храброму добровольцу!» — сказал Гас, а Фрэнсис взбежал по ступенькам и шагнул к нему под теплый свет прожектора. На Мэй он не глядел. «И как же вас зовут, сэр?» «Фрэнсис Гравента». Мэй испугалась, что сейчас сблюет. «Что происходит?» «Это не по правде», — сказала она себе. «Он что, по-честному заговорит о ней со сцены?» «Нет», — утешила она себя. «Он просто помогает другу. Они проведут демонстрацию с фальшивыми именами». «Итак, Фрэнсис», — продолжал Гас, — «правильно ли я понимаю, что ты с кем-то хочешь встречаться?» «Да, Гас, совершенно верно». В головокружительном ужасе Мэй, тем не менее, заметила, что на сцене Фрэнсис, как и Гас, преобразился. Он подыгрывал, скалил зубы, изображал застенчивость, но выходило у него очень уверенно. «А это реальный человек?» — спросил Гас. «Конечно», — ответил Фрэнсис. «Встречаться с воображаемыми я завязал». Толпа от души рассмеялась, а сердце у Мэй ушло в пятки. «Ой, блин!» — подумала она. «Ой! И зовут ее? Ее зовут Мэй Холланд!» — сказал Фрэнсис и впервые взглянул на нее. Она закрыла лицо руками, подглядывая из-под дрожащих пальцев. Он почти неуловимо склонил голову, видимо, отметив, что Мэй пока не вполне комфортно, но тотчас снова повернулся к Гасу, ухмыляясь, как ведущий телевикторины. «Хорошо», — сказал Гас, вбивая имя Мэй Холланд на планшете. В поисковой строке на экране появились трехфутовые буквы. «Итак, Фрэнсис хочет встречаться с Мэй и не хочет выставиться придурком. Что ему нужно знать едва ли не первым делом?» «Аллергии», — заорал кто-то. «Ладно, аллергии. Можем поискать». Он кликнул на иконку с чихающей кошкой, и внизу мгновенно появился станс. «Клейковина, вероятно, аллергия. Лошади, определена аллергия. Орехи, у матери аллергия. Нет других вероятных аллергий». «Хорошо», — Можно кликнуть на любой пункт и узнать детали. Посмотрим клейковину». Газ кликнул на первую строку. Открылся подробный плотный список ссылок и текстовых блоков. Как видите, Люлю провел поиск по всем постам Мэй. Он собрал всю информацию и проверил на релевантность. Может, Мэй упоминала клейковину? Может, она покупала или комментировала продукты, не содержащие клейковины? Из чего мы можем сделать вывод, что аллергия на клейковину вероятна? Хотелось выйти из зала, но Мэй понимала, что получится скандал. Лучше остаться. «Посмотрим лошадей», — сказал Газ и кликнул на следующую строку. «Тут мы можем судить увереннее, поскольку Люлю нашел три поста, где прямо говорится, к примеру, у меня аллергия на лошадей. Пригодится тебе?» — спросил он Фрэнсиса. «Еще как», — ответил тот. «Я как раз хотел отвезти ее в конюшню поесть дрожжевого хлеба». Он скорчил рожу залу. «Теперь-то я буду умнее». Зрители рассмеялись, а Газ кивнул, мол, «Отличная мы парочка». «Ладно», — продолжал он, — «заметьте, что упоминание аллергии на лошадей датируется аж 2010 годом и публиковались, представьте себе, на Фейсбуке. Обратите внимание, а, между прочим, кое-кто считал, что глупо было столько отвалить на фейсбучные архивы. Ладно, аллергии нет. Теперь смотрите. Что дальше приходит в голову?» «Еда. Фрэнсис, ты как, собирался повести ее поужинать?» «Да, Газ, собирался», — храбро ответил Фрэнсис. Мэй не узнавала этого человека. Куда делся Фрэнсис? Эту его новую версию хотелось убить. «Хорошо. И вот тут обычно все идет вкривь, вкось и по-дурацки. Нет ничего хуже этой тягомотины. Где хочешь поужинать?» «Ой, да где угодно. Нет, правда. Что ты предпочитаешь?» «Мне все равно? А тебе как лучше?» «Конец этой ерунде. Люлю все вам распишет, когда и что она постила, когда ей понравился или не понравился ресторан, когда она просто упоминала еду, все ранжируется, сортируется, и в итоге я получаю такой вот список». Он нажал иконку ресторанов, и открылись многоступенчатые списки. Рейтинги блюд, названия заведений, сортировка по городам и районам, точность данных сверхъестественная. Туда вошел даже ресторан, где Мэй с Фрэнсисом ужинали во вторник. «Мне нравится ресторан. Я кликаю, и если она платила через аутенты, я вижу, что она в последний раз там заказывала. Кликаем здесь и сразу видим специальные предложения на пятницу, когда у нас свидание. Вот среднее время ожидания столика в этот день. Неизвестности конец».